Феликс, он же из больницы сбежал, вы же видите. Курдюков обычным голосом: он вас назвал, магистр, и Наташечку, и вас, князь. А пятого, говорит, я до сих пор не знаю. Все смотрят на Феликса. Феликс, пытаясь держать себя в руках: для меня все это сплошная галиматья, горячечный бред. Ничего этого я не знаю, не понимаю, и говорить об этом просто не мог. Все молчат, и в этой тишине раздается вдруг пронзительный звонок в дверь. Все застывают. Иван Давыдович, глядя на Феликса: «А?» Феликс, несколько ободрившись: «Я думаю, это сосед сверху. Я думаю, вы слишком тут все орете». Снова звонок в дверь, длинный, яростный. «Иван Давыдович, идите и извинитесь. Никаких лишних слов. И вообще ничего лишнего. Ротмистр, проследите». Сопровождаемый клетчатым, Феликс выходит в прихожую. Наружная дверь, оказывается, наполовину раскрыта, и на пороге маячит фигура в полосатой пижаме. «Я, гражданин Снегирев, жаловаться на вас буду», — объявляет фигура. «Полчетвертого ночи!» Феликс: «Сергей Сергеевич, простите, ради бога. Мы тут увлеклись, переборщили». «Правильно, ротмистров?» Клетчатый: «Переборщили, правильно. Больше не повторится, я сам прослежу». Феликс: «Простите Христа ради, Сергей Сергеевич. С меня полбанки, а?» Сергей Сергеевич, плачущий: «Мне, Феликс Александрович, вставать в 6 утра, а вы тут, понимаете, произведения свои читать затеяли, да еще не просто читать, а на 3 голоса с выражением, сил же никаких нет». Феликс: «А что, все слышно?» Сергей Сергеевич: «Да вот как над ухом прямо». Феликс клетчатому: «Вот видите, говорил же я вам, что пора уже расходиться». Клетчатый: «Все, все, Сергей Сергеевич, все. С него полбанки, и с меня тоже полбанки. И полная тишина. Как в могиле». «Правильно я говорю, Феликс Александрович? Как в могиле». «Эх», — произносит Сергей Сергеевич горестно и удаляется, шлепая тапочками. Феликс пытается запереть дверь, но тут выясняется, что замок сломан. Феликс с отчаянием: «Ну что за сволочь? Вы поглядите только, он же мне замок сломал». Клетчатый с жадным любопытством: «Кто, Сергей Сергеевич? А зачем?» Феликс: «Да при чем здесь Сергей Сергеевич? Курдюков этот ваш псих полуумный. И что вы все свалились на мою голову? Забирайте вы его и уходите к чертовой матери, не то я милицию вызову». Клетчатый: «Тихо, это еще что такое? А ну-ка, проходите и тихо». Едва Феликс вступает в кабинет, как на него сзади наскакивает Курдюков. Он обхватывает Феликса левой рукой за лицо, чтобы зажать рот, а правой силой бьет стамеской в спину снизу вверх. Стамеска тупая, рука у Курдюкова соскальзывает, и никакого смертоубийства не получается. Феликс легает Курдюкова ногой, тот отлетает на Ивана Давыдовича, и оба они вместе с креслом рушатся на пол. Пока они барахтаются, легаясь и размахивая кулаками, клетчатый хватает Феликса за руки и прижимает его к стене. Павел Павлович насмешливо: «Развоевались». Наташа. Она уже возлежит на диване в позе мадам Рекамье. «Шляпа. И всегда он был шляпой, сколько я его помню». Павел Павлович: «Но соображает быстро, согласитесь». Иван Давыдович, наконец, поднимается, брезгливо вытирая ладони о бока, а Курдюков остается на полу, лежит, скорчившись, обхватив руками голову. «Иван Давыдович, господа, так все-таки нельзя. Так мы весь дом разбудим. Я попрошу, господа». Клетчатый отпускает Феликса, и тот принимается ощупывать ушибленную спину. Феликс дрожащим голосом: «Слушайте, а может, вообще хватит на сегодня? Может, вы завтра зайдете? Ведь, ей-богу, дождемся, что кто-нибудь милицию вызовет. А так завтра...» «Иван Давыдович, сядьте. Сядьте, я вам говорю, и молчите. Курдюковы, а вы вставайте. Хватит валяться, вставайте». Наташа: «Пусть валяется». Иван Давыдович, поднимая кресло и усаживаясь: «Хорошо, не возражаю, пусть валяется». Клетчатый: «А может, вы его того?» Иван Давыдович: «Да нет, притворяется, перепугался». «Ладно, пусть пока лежит. Вот что, господа, ситуация переменилась. Я бы сказал, она усложнилась». Павел Павлович: «Тогда самое время сварить кофе. Иван Давыдович: нет, князь, кофе не надо, нельзя. Павел Павлович: нельзя выпить по чашке кофе? Просто кофе. Иван Давыдович: просто? Павел Павлович: да, просто кофе. Крепкий, сладкий, кофе по-венски. Иван Давыдович: хорошо, сварите. Вы поняли, что ситуация осложнилась? Павел Павлович: ну, естественно. Иван Давыдович: тогда займитесь. Павел Павлович умело и аккуратно собирает на поднос турку и чашечку со стола Феликса и уносит все это на кухню. Иван Давыдович: я, господа, прошу вас основательно усвоить, что сегодня нам ничего здесь делать нельзя. Он принимается собирать обратно в саквояж свои медицинские причиндалы. Если мы оставим здесь труп, милиция разыщет нас очень быстро. Это понятно. Клечетый: виноват, герр магистр, не совсем понятно. Нам же не обязательно оставлять труп здесь. Можно выкинуть его в окно. Седьмой этаж, вдребезги, самоубийство. Иван Давыдович закрывает глаза, поднимает лицо к потолку и некоторое время молчит, сдерживаясь. Потом он говорит: 5 минут назад сюда приходил человек. Вы заметили это, ротмистр? Клечетый: так точно заметил. Сергей Сергеевич, это из верхней квартиры. Иван Давыдович: вы обратили внимание, что он вас тоже заметил, ротмистр? Клечетый: так точно. Иван Давыдович: он запомнил вас, понимаете? Ваш клетчатый пиджак, ваши кепи, ваши усики. Он вас опишет, и вас найдут. Самое большое — через неделю. Курдюков, из угла, куда он незаметно переполз: а, по-моему, ничего страшного. Ротмистр уедет куда-нибудь отсидеться годик. Иван Давыдович: вас, басаврюк, спросят, откуда вы обрели в эту самую ночь такой великолепный синяк под глазом. Курдюков: у меня алиби, я в настоящий момент в больнице. Пауза. Из кухни доносится гудение кофемолки. Наташа решительно: нет, господа, я тоже против. Все знают, что мы с Феликсом дружили. Вчера он ко мне заходил, ночью меня не было дома. Зачем мне это надо? Затаскают по следователям. Я вообще против того, чтобы Феликса трогать. Его надо принять. Курдюков выскакивает из угла, как черт из коробочки. «Это за чей же счет, сука, шлюха ты беспардонная?» Иван Давыдович: «Да тише вы, басаврюк! Сколько можно повторять? Тише! Извольте не забывать, что это по вашей вине. Все мы сидим здесь и не знаем, на что решиться. Так что советую вам вести себя особенно тихо. Молчите, ни слова более. Сядьте!» Клечетый: «В самом деле, сударь, труса отпраздновали, а теперь все время мешаете». Иван Давыдович: я, господа, просто не вижу иного пути, кроме как поставить Феликса Александровича перед выбором. И тут Феликс взрывается. Он изо всей силы грохает ладонью по столу и голосом, сдавленным от страха и ненависти, объявляет: убирайтесь к чертовой матери! Все до одного! Сейчас же, сию минуту, чтобы ноги вашей здесь не было! В дверях кухни появляется встревоженное лицо Павла Павловича. Клетчатый, хищно присев, делает движение к Феликсу. Феликс Клетчатому: давай, давай, сволочь, иди! Иди! Ты, может, меня и изуродуешь, бандюга, протокольная морда, но и я здесь тоже все разнесу. Я здесь вам такой звон устрою, что не только дом, весь квартал сбежится. Иди, иди! Я вот сейчас для начала окно высажу вместе с рамой. Иван Давыдович резко: прекратите истерику! Феликс бешено: а вы заткнитесь, председатель месткома, заткнитесь и выметайтесь отсюда, и заберите с собой всю вашу банду, немедленно, слышите? Иван Давыдович очень спокойно: вашу дочь зовут Лиза. Феликс: а вам какое дело? Иван Давыдович: вашу дочь зовут Лиза. Ваших внуков зовут Фома и Антон. И живут они все на Малой Тупиковой, 16. Правильно? Феликс молчит. Иван Давыдович: я надеюсь, вы понимаете, на что я намекаю. Книжки читаете? Феликс угрюмо: «По-моему, вы все ненормальные». «Иван Давыдович, этот вопрос мы сейчас обсуждать не будем. Если вам удобнее считать нас ненормальными, пожалуйста. В известном смысле вы, может быть, и правы». «Феликс, что вам от меня надо? Вот чего я никак не пойму». «Иван Давыдович, сейчас поймете. Судьбе угодно было, чтобы вы проникли в нашу тайну». «Феликс, никаких тайн не знаю и знать не хочу». «Иван Давыдович, пустое, пустое. Следствие закончено. Не об этом вам надлежит думать. Вам предстоит сейчас сделать выбор: умереть или стать бессмертным». Феликс молчит. На лице его тупая покорность. «Иван Давыдович, вы готовы сделать такой выбор?» Феликс медленно качает головой. «Иван Давыдович, почему?» Феликс морщит. «Почему? Да потому что нет у меня никакого выбора. Если я выберу смерть, вы меня выкинете в окно. А если я выберу это ваше бессмертие, я вообще не знаю, какую гадость вы мне тогда сделаете. Чего от вас еще ждать?» «Наташа, святая дева, да чего же глупы эти современные мужчины? Я, помнится, моментально поняла, о чем идет речь». «Иван Давыдович, не забывайте, мадам, это было 500 лет назад». «Наташа, 473. «Иван Давыдович, да-да, конечно. Вспомните, тогда ведь все это было в порядке вещей. Бессмертие, философский камень, полеты на метле. Вам ничего не стоило тогда поверить по первому слову. А вы представьте себе, что пишете заметку для газеты «Кузница кадров», а тут к вам приходят и предлагают бессмертие». Курдюков из угла. «Да врет он все! Ваньку он перед вами валяет! Давным-давно он уже все порешил и выбрал!» «Иван Давыдович, перестаньте, Басаврюк! Вы уже надоели! Все это теперь несущественно. На самом деле даже интереснее, если Феликс Александрович действительно ничего не понимает». Некоторое время он пристально изучающе смотрит Феликсу в лицо, а потом начинает с выражением, словно читая по тексту, говорить. «Недалеко от города, в Крапивкином яру, есть карстовая пещера, мало кому здесь известная. В самой глубине ее, в гроте, совсем уж никому неизвестном, свисает со свода одинокий сталактит, весьма необычного красного цвета. С него в каменное углубление кап-кап-кап капает эликсир жизни. 5 ложечек в 3 года. Этот эликсир не спасает ни от яда, ни от пули, ни от меча. Но он спасает от старости. Говоря современным языком, это некий гормональный регулятор необычайной мощности. 1 ложечки в 3 года достаточно, чтобы воспрепятствовать любым процессам старения в человеческом организме. Любым. Организм не стареет, совсем не стареет. Вот вам сейчас 50 лет. Начнете пить эликсир, и вам всегда будет 50 лет. Всегда, вечно. Понимаете? По чайной ложке в 3 года, и вам навсегда останется 50 лет. Феликс пожимает плечами. Не то чтобы он поверил всему этому, но трезвая, разумная речь Ивана Давыдовича, а в особенности применяемые им научные термины, производит на него успокаивающее действие. «Иван Давыдович, беда, однако же, в том, что ложечек всего 5. А значит, и бессмертных может быть только 5. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Понятно или нет?» Феликс. 6-й лишний? Иван Давыдович. Истинно так. Феликс, оживляясь. Но ведь я, кажется, и не претендую. Иван Давыдович. То есть вам угодно выбрать смерть? Феликс. Почему смерть? Меня это вообще не касается. Вы идите своей дорогой, а я своей. Обходили же мы друг без друга до сих пор. Иван Давыдович, я вижу, вы пока еще не поняли ситуации. Эликсира хватает только на 5. Надо ли объяснять, что желающих нашлось бы гораздо больше? Если бы сведения распространились, у нас бы просто отняли источник, и мы бы перестали быть бессмертными. Понимаете? Мы все были бы давным-давно мертвы, если бы не сумели до сих пор на протяжении веков сохранить тайну. Вы эту тайну узнали, и теперь уж одно из двух. Или вы присоединяетесь к нам, или, извините, мы будем вынуждены вас уничтожить. Феликс, глупости какие! Что же, по-вашему, я побегу сейчас везде рассказывать эту вашу тайну? Что я, по-вашему, идиот? Меня же немедленно посадят в психушку. Иван Давыдович, может быть, и даже, наверное, но согласитесь, уже через неделю сотни и сотни дураков выйдут на склоны Крапивкина Яра с мотыгами и лопатами. Люди так легковерны, люди так жаждут чуда. Нет, рисковать мы не станем. Видите ли, у нас есть опыт. Мы можем быть спокойны лишь тогда, когда тайну знают только пятеро. Феликс, ну я же никому не скажу. Ну зачем это мне, сами подумайте. Ну поверьте вы мне, ради бога, дочерью своей клянусь. Иван Давыдович, не надо, это бессмысленно. Феликс, ну вы же должны понимать, у меня дочь, внуки. Как же я в таких условиях могу проговориться? Это же не в моих интересах. Иван Давыдович, вы прекрасно знаете, вы же писатель, что люди сплошь да рядом поступают именно против своих интересов. В кабинете появляется Павел Павлович с подносом, на котором дымятся 6 чашечек кофе. Павел Павлович, а вот и кофеек. Выпьем по чашечке кофе, и все проблемы разрешатся сами собой. Прошу. Наташа, прошу, деточка. Ротмистер, магистр, прошу вас. Вам приглянулась эта чашечка, пожалуйста. Феликс Александрович, я вижу, они вас совсем разволновали. Хлебните черной бодростью, успокойтесь. Басаврюк, дружище, старый боевой конь, что же ты забился в угол? Чашечку кофе, и все пройдет. Обнеся всех, он возвращается на свое место к журнальному столику с оставшейся чашечкой и очень довольный усаживается в кресло. Феликс, жадно обжигаясь, выхлебывает свой кофе, ставит пустую чашку на стол и озирается. Один только Павел Павлович с видимым наслаждением вкушает черную бодрость. Иван же Давыдович, хотя и поднес свою чашечку к губам, но не пьет, а пристально смотрит на Феликса. И Наташа не пьет. Держа чашечку на весу, она внимательно следит за Иваном Давыдовичем. Ротмистр ищет, где бы ему присесть. А Курдюков у себя в углу уже совсем было нацелился отхлебнуть, и вдруг перехватывает взгляд Наташи и замирает. Иван Давыдович осторожно ставит свою чашечку на стол и отодвигает ее от себя указательным пальцем. И тогда Курдюков с проклятием швыряет свою чашечку прямо в книжную стенку. Феликс, вздрогнув от неожиданности, «Скотина, что ты делаешь?» Павел Павлович хладнокровно, «Что, муха попала? У вас, Феликс Александрович, полно мух на кухне». Иван Давыдович, князь, ведь я же вас просил. Ну, куда мы теперь денем труп? Павел Павлович ерничает. Труп? Какой труп? Где труп? Не вижу никакого трупа. Наташа высоко поднимает свою чашечку и демонстративно, медленно выливает кофе на пол. Ротмистр, звучно крякнув, ставит свою чашечку на пол и осторожно задвигает ногой под диван. Павел Павлович, ну, господа, на вас не угодишь. Такой прекрасный кофе удался. Не правда ли, Феликс Александрович? Курдюков остервенело. Гад ядовитый, евнух византийский, отравитель. За что? Что я тебе сделал? Убью! Иван Давыдович, басаврюк, если вы еще раз позволите себе повысить голос, я прикажу заклеить вам рот. Курдюков страстным шепотом. Ну, он же отравить меня хотел. За что? Иван Давыдович. «Да почему вы решили, что именно вас, Курдюков?» «Да потому что я сманил у него этого треклятого повара. Помните, у него был повар Жерар де Котиль? Я его переманил, и с тех пор он меня ненавидит».